Глава 21. Замок, появившийся во снах и воспоминаниях. Мы продвигались по коридору подземелья Дельзагида, которые своим тусклым светом освещали висящие на стенах магические факелы. Первой шла Саша. Она, как всегда пошатываясь, бесцельно бродила туда-сюда. «Я думала, это где-то здесь». Непонятно, что уже в который раз пробормотала Саша заплетающимся языком, решительно и в то же время сомневаясь, идя по подземелью. «А, вон там!» Видимо, что-то обнаружив, Саша перешла на бег. «Саша!» Едва Миша беспокойно окликнула ее, как Саша врезалась в стену в конце коридора. «О, почему стена преграждает путь?» Задалась Саша вопросом о причине существования стен. Элеонора заглянула в лицо Саши, смотревшей вперед заплаканными глазами. «А ты что, собственно, заметила, Сашенька?» «Что?» Почему-то удивленно переспросила ее Саша. «Ты сказала, вон там!» Саша схватилась за голову. «Я? Богиня разрушения!» «Ну да, я знаю. Богиня разрушения следует порядку разрушения». «И?» «Я ударилась головой, и мои воспоминания были разрушены». «Вау!» Элеонора озадаченно и натянуто улыбнулась. «Я нашла!» Зеся начала прыгать. Все посмотрели на нее, и она, гордо выпятив грудь, указала на часть стены, на которой были выгравированы небольшие символы. «Я обязательно встречусь с тобой, как только перерожусь демоном. Уверена, что ты все поймешь, увидев мои магические глаза. Я найду тебя, даже если у меня не останется воспоминаний. Я хочу нежно ответить на твой взгляд магическими глазами, которыми ты меня одарил. И я во что бы то ни стало вспомню эти чувства». «Любовное письмо, что ли?» Прозорливо спросила Элеонора. Лицо Саши покраснело. И она оскалилась. «Нет, еще раз нет. Никакое это не любовное письмо. Но сама посуди. Аверни же любила владыку демонов, так что вполне могла оставить ему любовное письмо, не так ли?» Лицо Саши покраснело еще сильней, и она вдруг начала бегать. «Нет! Ауч!» Она снова врезалась в стену. «Ты в порядке, Сашенька? Это просто надпись на стене. У нее нет никакого глубинного смысла. У вас просто разыгралось воображение. Да и смотреть вам на них нельзя!» Бормотала Саша, прижавшись головой к стене. «Но ведь это ты нас сюда привела, Сашенька?» «А, Элеонора издевается надо мной!» «Издевается над богиней разрушения!» «Над богиней разрушения!» «Ты злишься на меня за то, что я уничтожила кучу всего, не так ли?» «А, да поняла я, все поняла!» «Всем порой хочется шутки ради чего-нибудь да написать на стене!» Легким тоном успокаивала Элеонора Сашу. «Но зачем Аверни оставила здесь подобную надпись, если не хотела, чтобы ее увидели?» Задумалась Элеонора, озадаченно глядя на выгравированные на стене символы. «Она была бесстыдной?» — спросила Миша. «Видимо, да. Боги практически лишены эмоций. У богини разрушения зародились чувства, но в сравнении с демонами и людьми они были очень слабыми. К тому же, возможной причиной отсутствия застенчивости у нее можно считать то, что она была влюблена в любовь. Стоило мне это сказать... Как Саша обидчиво покосилась на меня. «Не переживай ты так, Саша. Что было в прошлой жизни, там и остается. Ты должна жить настоящим и не быть скованной прошлым богиней разрушения». «Я и живу!» «Вот и славно». После этих слов Саша указала на меня. «Сухарь ты, владыка демонов!» На миг в подземелье воцарилась тишина. «О как! Я? Сухарь? Ну ясно». «Чего? Тебе меня не запугать? Сухарь значит сухарь!» «Что ты? Я тебя не виню. Ведь я сам считаю, шибко чувственным меня назвать нельзя. В противном случае меня бы не прозвали тираном владыкой демонов, несмотря на все попытки отстоять свои убеждения». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- «Ты сухарь, но хороший сухарь!» «Ха?» Не поняла Элеонора смысла слов Саши. «А что значит «хороший сухарь»?» С полным непониманием во взгляде спросила Зессия. Я посмотрел на Мишу, после чего она задумалась, а затем сказала. «Анас чист». Мои глаза невольно округлились от удивления. Не смеши меня, Миша. Если я чист, то тогда на свете вообще ничего, кроме чистоты, не существует». «Я так считаю», — сказала Миша с честным видом. «И Саша тоже». «Хочешь сказать, что хороший сухарь означает чистоту?» Я посмотрел на Сашу, а она на меня в ответ. «Просто твоя чистота немного вывела меня из себя». «Хм, одно и то же разными словами. Ну, я не отрицаю твои чувства, просто тебе не кажется, что ты их самой малости излишне гиперболизируешь? Вовсе нет. Решительный и мгновенный ответ Миши застал меня врасплох. Может, моя непорочность есть причина, по которой она может заглядывать в моё сердце? Но опять же, я чист? Должен признать, это действительно впечатляет. Хоть это и малость смущает, но раз ты так говоришь, то я с благодарностью приму твое видение. Услышав меня, Миша кивнула и слегка улыбнулась. «А, ну ты чего? Почему Мише все лавры всегда достаются? Так нечестно! Ты не принимаешь моего сухаря?» «Ты чего это ему дать хочешь, Сашенька?» Удивленно воскликнула Элеонора. «Ха-ха-ха, да как хочешь. Я не возражаю, Саша. Я с благодарностью приму все, чем ты меня одаришь». Лицо Саши тут же засияло, и она указала на меня. «Хороший сухарь!» После чего она повернулась и снова пошла вперед. «Идём дальше. Мне кажется, там я еще много всякого напи... Ау!» Саша опять врезалась в стену. «Да что ты все это время пытаешься сделать, а, Сашенька?» «Игра в столкновение». «Хочешь пройти дальше, Саша?» «Дальше?» — усомнилась Миша. «Я ведь вам раньше уже демонстрировал. Вот так». Я пошел вперед и врезался всем телом в стену, после чего сделал еще шаг, и стена с грохотом разрушилась. Анас, а ты, собственно говоря, что делаешь?» «Это скрытый проход». «Я тебя совсем не понимаю», — говорила Элеонора, но при этом все равно шла за пробивающим насквозь стены мной. Моментально пройдя сквозь стены, мы достигли другого коридора. «Глядите!» Миша указала на различные выгравированные на стене коридора надписи. «Что я сделаю, когда перерожусь? Попробую алкоголь, наверное? Боги не пьянеют, так что я собираюсь хорошенько так напиться. Буду постоянно поздно вставать и нежиться в кроватке. А еще заведу много друзей. Будучи сильным, среди демонов можно гарантированно подружиться с кем угодно. Мой владыка демонов должно быть к гармонии непривыкшей, и я так уж и пойти ему помогу. Вот, кстати, интересно, найдет ли он мои надписи. Будет жаль, если он их так и не увидит». «Как-то уж слишком много хаоса в ее надписях», — сказала Элеонора, идя по коридору и просматривая выгравированные на стене символы. «Тоже впервые их видишь?» — спросила Миша. Я кивнул. «Судя по всему, тут действует механизм, объединяющий символы и делающий их читабельными только тогда, когда подземелье принимает данную форму. При любой другой ничего, кроме трещин, ты, скорее всего, не заметишь. Механизм не завязан на магической силе, поэтому его толком не заметить даже магическими глазами, ведь это, как уже Саша верно подметила, всего лишь шуточные надписи. Что-нибудь вспомнила, Саша?» Вспоминаю. Кажется, вспоминаю». Бормотала Саша, суетливо бегая взглядом по множеству надписей, и продолжая идти вперед. «А!» Она снова уперлась в конец коридора. «Это тупик». На стене сбоку все еще тянулись выгравированные надписи. «Слушай, владыка демонов, я бы хотела кое-что сказать тебе напоследок. Спасибо. Чем бы ни кончилась моя реинкарнация, я обязательно тебя поблагодарю. Я...» «Ха?» Элеонора кинула взглядом стену, однако продолжение надписи не нашла, она обрывалась. «Продолжения нет?» Прикоснувшись пальцами к подбородку, Элеонора задалась вопросом. «Опять скрытый проход?» «Скрытого прохода нет», — заявила Зессия сияющими от радости глазами. «Я все знаю». «А? Что именно ты знаешь, Зессия?» «Я видела это во сне, про свою младшую сестру». Она крепко сжала кулачки в переполняющем ее предвкушении. «А, вот оно как! И что было в твоем сне?» — мягко спросила Элеонора, подыгрывая ей. Зессия указала наверх. «Продолжение в небе. В небе летел замок, и там я встретила младшую сестру». «Ясно, ясно. Но это Дельзагейт, поэтому во сне ты, наверное, видела немного другой замок?» «Нет». Услышав меня, Элеонора обернулась. «Возможно, сестра, которую Зессия встречала во сне, и в самом деле существует». «Ха?» Я тут же нарисовал магический круг. В подземелье взмыли черные частицы, и все вокруг начали покрывать магические символы. Дельзагейт вот-вот должен был проявить себя в форме трехмерного магического круга. «Лети!» Несколько раз раздался тяжелый звук, и Дельзагейт сильно сдресло. На миг все перед глазами, как при активации заклинания Гатом, окрасилось белоснежный цвет, и в следующее мгновение На месте тупика коридора оказалось небо. «Это же небо!» — радостно сказала Зессия. «Телепортация?» «Верно. В Мидхейсе остался сменный замок владыки демонов, а Дельзагейт взлетел в небо, туда, где он, собственно, и должен находиться». Вытянув пальцы, я направил магическую силу в Дельзагейт, и замок начал подниматься в небо все быстрее и быстрее. Замок владыки демонов двигался строго по прямой вместо за грани небесной выси, недоступная для существ из плоти и крови, и даже демонов 2000-летнего прошлого, и добраться до которого однажды едва удалось летящему кораблю крепости Зеридхевенсу. Вскоре, пролетев сквозь облака и небесную синеву, все вокруг окрасилось черные цвета. Это место называется «Чёрным небосводом». Увидев бесчисленные ярко сияющие звезды, у моих подчиненных перехватило дыхание, а мы все продолжали двигаться дальше сквозь эти черные небеса. Вскоре скорость замка снизилась, и мы увидели перед собой здание из тех же материалов, что и Дельхейд. «Что это?» «Нижняя часть Дельхейда. Там находятся врата в мир богов, ведущие в лазурные небеса богов. 2000 лет назад я оставил глубинную часть Дельзагейда в черном небосводе, чтобы перекрыть врата Бенаевном. Благодаря этому Бенаевн держится дольше и будет сдерживать богов даже после исчезновения стены». Миша повернулась ко мне. «А продолжение надписи?» «Вероятно, оно там». Дельзагейд начал медленно спускаться и стыковаться с парящим в черном небосводе огромным зданием своей подземной частью, в которой находились мы. Перед нами пронеслось несколько стен, и замок владыки демонов закончил свой спуск. Черные частицы исчезли, и нам открылся проход вперед. А вот и продолжение. Я указал на стену. «Улыбаюсь. Даже если в мире нет улыбок, по крайней мере, я точно улыбалась. Помни хотя бы это». «Мой владыка демонов», — пробормотала Саша, увидев эту надпись. «Анас». Она уставилась на стену глазами мертвенно-бледного цвета, словно чувствуя воспоминания Саши и Аверни смешались между собой. «Я точно написала это в тот день». Использовав ликс и пересылая нам картинку событий прошлого, она сказала: «Когда ты дал мне свое обещание».